Актриса мнется и тихо говорит, что у Тургенева Наталья Петровна глядит в пол и лишь протягивает Беляеву руку. Я, разумеется, знаю эту ремарку, но в спектакле образуется свой собственный контекст, и в зависимости от него понимаешь необходимость того или иного поворота. И вернись я к ремарке, потеряя наметившийся характер Натальи Петровны и необходимый для четвертого акта нокаут действия. Чувствую, что начинаю немного сердиться. С сожалением замечаю, что за последние годы часто сержусь, когда со мной спорят. Понимаю, что это плохо, но, как Наталья Петровна, говорю себе, это не в моей власти. Хорошо бы признаться Беляеву в любви так, как будто признаешься в ненависти. Говорить с поднятой головой, глядя в глаза, потому что все равно это конец. Фильм «Феллини. Город женщин». 2,5 часа проскочили, как 15 минут. С экрана обрушился такой шквал причудливых образов, что я не успел изменить позу. Не могу сказать, что Феллини с каждым новым фильмом углубляет свое творчество, но его мастерство становится все изощреннее. Он эту манеру, названную впоследствии необарочной, открыл, а теперь, пожалуй, сама манера диктует ему что-то. Он стал в какой-то степени ее рабом. На этот раз Феллини собрал сотни женщин, всяких, какие только существуют на земле, толстых, высоких, низеньких, красивых, уродливых, стройных, нормальных, хищных, несчастных и счастливых, и поселил всех вдали от города в огромной гостинице с многочисленными залами, комнатами, стадионами, барами и так далее. Действие из огромного амфитеатра, где толпа женщин смотрит диковинные представления, перекочевывает в другой зал, теперь уже спортивный, где катаются на роликах. Можете себе представить, до какой чертовщины доводится здесь это катание? Полушепот нескольких людей в углу сменяется воплями на женском митинге. Женщины митингуют против мужчин. Одежды женщин сверхэкстравагантны. Но теперь, видя токийскую толпу, я уже не знаю, где у Феллини вымысел, а где правда. Женщины в большинстве своем итальянки, поэтому темперамент сцен необычайный. Есть и француженки, и англичанки. Женщины, ненавидящие мужчин, собрались отовсюду. В одном из залов разыгрывает фарс. Домашняя хозяйка убирает, стирает, гладит, кормит детей, купает их. Это делается в диком темпе, чтобы к приходу мужа все было готово. Под улюлюканье зрительниц входит муж, женщина в глупой мужской маске. Он пристает к жене с ласками. Она уступает ему, не прекращая гладить, вытирать посуду и так далее. Среди всего этого женского общества, ну кто бы вы думали? Конечно, Марчелло Мастрояни. Попал он сюда совершенно случайно. Спал в вагоне поезда, проснулся, увидел чьи-то ножки, тотчас поправил галстук, но женщина ушла в туалет. Он за ней. Попытался закрыть за собой дверь. Еще кое-что попытался сделать, но поезд затормозил, и женщина сошла. Он за ней. Лес. Женщина устремилась в лес, он за ней. Поезд ушел. Он махнул рукой и побежал за женщиной. Догнал, опять стал приставать. Она попросила его зажмурить глаза и, конечно, исчезла. В поисках ее он и попал в город женщин. Для него начинается кромешный ад, возмездие за мужскую невоздержанность. Но не так все просто. Дальше пойдут осложнения. Станет раскрываться, так сказать, оборотная сторона феминизма. Вышел я ошеломленный, оглушенный, с единственным желанием где-нибудь что-то прочитать об этом фильме, чтобы понять до конца его смысл.